«Ну как у тебя собеседование прошло?» «Да неплохо», – поотвечал немного на вопросы, «а главное, смогу наконец-то попасть в лигу, чтобы у меня было возможности замутить с девушками». «Мистер Кавасаки, можете проходить, мы вынесли решение», – сказал Супермен, позвав меня на работу. Зайдя в дверь, знаете, что услышал? «Правильно, меня приняли в геройское общество, что в своих мыслях, как ненормальный, я танцевал, радуясь этому моменту, а на самом деле, сдерживался, чтобы у меня получилось по-настоящему отметить победу. Я уже около выхода встретил Харли и Карин, которые обрадовались тому, что мы с Клоунессой будем новыми супергероями, которые будут вершить правосудие. «Ну что, сынок, отпразднуем победу дома, закажем пиццы?» – спросила Карин. «Ура! Мамочка, ты такая добрая!» – крикнула от счастья Квин. «Тогда поехали домой». Схватившись за объятия девушек, мы тут же решили пешком направиться до дома, как вдруг сзади меня кто-то ударил ногой по моим шарам. Почувствовав за несколько секунд, я тут же удержался за них и увидел перед собой суровую Диану. Она смотрела на меня так, словно пытался домогаться до них. «Бля, ять, вот, почему я ненавижу таких мерзких мужланов, как ты, новичок», — суровым голосом заявила амазонка. «За что? А ой, не забывай, что даже если ты примкнул к Лиге Справедливости, даже если ты знаком с ними, то тебе со мной не совладать», — вздохнула брюнетка. «И еще, правило один, никаких отношений с другими супергероями». «Чё, блять?» — подумала криптонка, увидев, как девушка стукнула по моим шарам и улетела. «А разве есть такое правило?» – спросила Клоунесса. «Нет, первое правило у нас в команде – это никаких убийств. А вот правило, касаемо отношений, помню, только на работе нельзя делать шуры-муры, вот за это тогда точно штраф будет». «Хантер, ты как?» «Вскоре у меня загорелась пурпурная аура, обозначающая, что пришло время отомстить этой сучке. Даже если она ударила меня по яйцам, мой стояк продолжал стоять, намекая на то, что она не скоро получит удар в жопу. Это еще не все, мисс Принц. Хоть вы и победили, но в следующий раз победа будет за мной. Знаешь, а ведь я даже поняла, что Диана трахалась со всеми мужиками. Но увидев тебя, как ты пострадал от ее удара ногой, я поняла, что помогу тебе отомстить ей. Возможно, она также будет твоей, но это зависит от ее выбора, хочет ли она тебя или не хочет. Если вы хотите отомстить ей по БДСМски, то я в деле, улыбнулась блондинка, обняв меня. Тогда я тоже с тобой, Хантер. Я помогу тебе разузнать о том, что с ней не так. Спасибо вам большое. Да и пусть она надеется на то, что для нее не все так хорошо кончится. Я еще трахну остальных супергероинь, и тогда все дамы не забудут мой размер, а также райское наслаждение, особенно Дианочка. После того, как мне сильно дали по яйцам, Даня и Хила с ужасом наблюдали за тем, как это вообще произошло. Они даже поняли то, что Диана поступила со мной не по-христиански. Ладно, там богиня смерти, она может наказать ушлого за любой глупый проступок, но когда это сделала сама чудо-женщина, то это уже означает война. Та самая война, в которой двое соперников будут бороться между собой до конца. Вскоре парочка остановилась и решила воспользоваться моментом, чтобы встретить уже наконец-то выздоровевшую Аню, которая и вовсе приболела на какое-то время, после того, как навестила Даниила Великого и создала для него двойника, дабы они вдвоем жили счастливо. «Ну что, ушленький, как у тебя дела?» – спросила Аня. «Да вот, нормально. Правда, жаль, что Хантер чуть не потерял свои достоинства, ТК, получил удар по шарам», – ответил Даниил, как вдруг к нему прижались грудями Ванда, Наташа, Хила и Моргана. «А ты будешь любить сисястых?» – улыбнулась порочная. «Да, да, я буду их любить, честное слово, Азиндаю. Ты сделаешь ее сисястой?» – спросила уже Моргана. «Я не знаю, но надо это обдумать». «Тогда еще, ушлый», – задала последний вопрос Хила. «Если ты уж изменился, и иногда будешь делиться девушками, которые тебе не нужны, то с кем бы потрахался, если Аня предпочла Хантера?» «Рывин, вот, с кем бы хотелось переспать, а почему?» – эротичным голосом спросила Наташа. «Она ушла к бестбою, и теперь хочется вновь попробовать ее изящную талию, но без Ани я не смогу это сделать». «Решено», – улыбнулась Аня. «Как только выдастся подходящий момент, мы тут же к нему в гости и наведуемся. Статистика Хантера. Всего девушек в гареме. 35, Мамая Йоразу, Серси, Мицури Канраджи, Инаиманака, Цунади Синджу, Мэйти Руми, Самуи, Карину Зумаки, Хана Инузука, Таюя Ада, Дельта, Шуука Коми, Хана Удзаки, Маления Клинок Микилы, Джамила, Лилит, Риган Ридли, Анисса, Близняшек, Мейка Шираки, Котлея, Кирика Миссона, Микаса Аккерман, Сирас Виктория, Энни Леонхард, Юки, Хлея, Таманна Круш, Эшли, Пандора, Хайди, Харли Квин, Памела Айсли, Карин Стар, Гарем Дэвида Марка, 1, Кара Денверс, Снаряжение, Костюм Ассасина, Скрытые Клинки, Маска Череп, Разбита, Бандана, Маска Череп, Красная, Симбиот Веном, Двуствольное Ружье, Сюрикены из Оригами, Клинок Неоновый Разрушитель, Артефакты, 12 Талисманов Китайского Гороскопа, Техники, Теневое Клонирование, Рассинган, Режим Отшельника, Расщепительный Рассинган, Спиральный Ринниган, Хантерган, Техника Сенсорного Поиска, Техника Двойной Сосиски, Техника Изначальной Шиноби, Медитация, Стихия Воды, Стихия Огня, Стихия Ветра, Техника Поглощения Симбиотом, Техника Клонирования Симбиотом, Внутренние Помощники, Веном, Курама, Дэвид Марка. Примечание к части. Зал Справедливости. https://plug.gidinru.imagisu.plat/1625123235ipec. В следующей главе Хантер будет не только участником Лиги Справедливости, но и временным лидером Юных Титанов. Как думаете, какая девушка переспит с ним первым? 1. Starfire. 2. Raven. 3. Donna Troy. 4. Terra. На этом все. Пишите в отзывах, что вы думаете, касаемо данной главы. Интерлюдия. День ушлого. Примечание к части. Этот день я посвящу особенным, поскольку он будет посвящен Даниилу Могучему Трахателю и оргии со всеми его дамами. Гарем Даниила. https://vk.com/album/195132541/295170532. Пов Даниил Могучий Трахатель. Наконец-то, наступил тот самый знаменательный, которого я так долго ждал. Это был мой знаменательный и юбилейный 25-й день рождения, который привык его называть днем ушлого. Конечно, я родился в 2000-х, но официальный возраст в реальном мире составлял у меня 25 годов. Для меня даже это было хорошо, но когда ты, хранитель мультивселенной, это значило лишь одно, что у меня дел было слишком много. Во-первых, нужно было помогать всем героям во вселенных, чтобы у меня получилось вернуть былую свадьбу. Во-вторых, те, кто нарушали ключевые события, например в выборе главного героя обрести себе гарем, действительно были казнены. Ведь мне никогда в жизни не нравилось, что нужно было наказывать людей. Если кто-то хочет себе сисястых или не сисястых, это выбор героя. Если одну или больше девушек, тоже выбор главного героя. Ну а если герой окажется злодеем, что ненавидит мир, тогда уже наказание от ушлого трахателя. Но повезло сегодня, что 5 февраля, по московскому времени и по времени в реальном мире, у меня наступил день рождения. А все началось с минета голенькой черноволосой богини смерти, которая делала мне только приятно. Гладя по волосам, уже ощущались те чувства, которые мне придут. Вместо того, чтобы меня в очередной раз наказали, я кончил Хиле в ротик, после чего мы вдвоем согревались на кровати. И да, мы были голыми. «Ну как тебе мой утренний минетик?» – ехидно спросила Асгардка. «Это было просто офигенно!» – улыбнулся ей в ответ. «Кстати, с днем рождения тебя, любимый!» «Спасибо! Точнее уж с днем ушлого!» «Ладно, вставай! Мы тут с девушками стол праздничный украшать будем!» Вскоре, мы с Хилой, с помощью ее магии, смогли одеться, а затем направились в главный зал, где обычно и сидел на троне. Все девушки, в своих же нарядах, сделали так, чтобы у них получилось украсить стол. И среди списка моего гарема были не только Хилосани, но и другие девушки. Наташа Романов, Алая Ведьма, Дафна Гринграсс, Астория Гринграсс, Андромеда Тонкс, Нимфодора Тонкс, Амелия Боунс, Айвин, Галадриэль, Зиндея, Джинна Артега, Зельда, Диана Принц, Донна Трой, Ипполита, Харли Квин, Ядовитый Плющ, Женщина-Кошка, Кара Зорел, Кэмми Уэйт, Чанли, Юри, Леди Шива, Голубка, Неонал, Виксин, Геота, Эмма Фрост, Серси, Моргана Лефей, Фина, Елена Белова, Женщина-Халк, Кейт Бишоп, Офелия Саркисин, Гефест из мира Рагнарёка, Асакатана, Диенерис Таргариен, Лидия, Эйла Охотница, Лиара Тессони, Цири, Кара, Асами, Геруда, Пура, Гермиона Гринджер, Франциско фон Карма. К сожалению, девушки, которые были в команде РВБ, не смогли примкнуть ко мне, поскольку решил полностью доверить их своему сыну, Шамилю Хабиби-Хабибову могучему трахателю. Большинство девушек начали помогать мне украшать основную комнату, а я решил приготовить закуски не только наших дамочек, но и для моих гостей, которые тут же придут ко мне. Среди моих гостей были такие лучшие друзья, как Сид, вместе со своей спутницей Ева, мой сын Шамиль, Тахир, который изначально отказался прийти ко мне на день рождения, но все же согласился, и Генри Фокс. Единственных гостей, которых хотел и вовсе пригласить, были Хантер и Вита Дамблдоров, но они не смогут прийти по своим же причинам. Во-первых, поскольку Хантера приняли в Лигу Справедливости, он больше не мог заниматься такими вещами, как тренировать девушек или же их перевоспитывать. Кроме того, он и вовсе пытается найти смысл в слове «герой», но как по мне, герой – это тот, кто готов пожертвовать собой ради остальных людей, а также готов помогать всем, как я. Ну а во-вторых, Вита до сих пор остался в психушке, причем в реальном мире. Причем на приготовление стола ушло всего лишь 3 часа. И когда мы немного отдохнули, то открылся не несколько порталов, как было всегда, а один большой портал, из которого вышли Сид, Ева, Шамиль, Генри и Тахир, вместе с 5 участниками Верховного Совета, которыми оказались Наруто, Луффи, Бен и Хантер Кьюби, а также с ними пришел никто иной, как дядя Пол. Хоть я его впервые и вижу, но по словам завоевателя, всего лишь обычный работник супермаркета технологий ДНС. «Ну, с днем рождения тебя, отец!» — улыбнулся Шамиль, сев ко мне за стол. «Спасибо большое, Шамиль. Вскоре, я получил от своего единственного сына денежный подарок в размере 200 евро. Раз уж все начали дарить тебе подарки, то почему бы и мне не поделиться своим подарком?» Сид решил открыть металлическую коробку, в котором находился купон с тем, что я могу к себе в гарем взять только одну девушку. «Держи». «Спасибо, Сид». «Ох, бля-я-я. Извиняй, что я без подарка, но все-таки мне не хотелось приходить к тебе. Хотя, ты можешь принять подарок от нашего знакомого друга. Тахир подарил мне открытку с 25-летием, а также денежный подарок в размере 20 тысяч рублей. Но и открытка была адресована мне, причем от Каталины Фростбайт, и в ней написано следующее. «Привет, Даниил. Поздравляю тебя с днем рождения. Извини, что я не смогла прийти к тебе в гости и повеселиться со всеми вами, потому что у меня были особо важные дела, причем это связанное по спасению одной из вселенных. Но я со своей сестренкой желаю тебе удачи в будущем и во всем остальном, а главное, чтобы ты смог исполнить свою мечту в дальнейшем». Каталина Фростбайт. «МММ, спасибо, Цезарь!» — крикнул от радости я, и тут же обратил свой взгляд на Генри. «Как раз у меня тоже есть для тебя подарок». Вскоре, аристократ вручает мне подарок, причем это был меч-шпага. «Дарю, в знак нашей дружбы. Пользуйся им с умом». «Спасибо, Генри». Улыбнулся я от увиденного подарка. Остальные тоже начали дарить мне приятные подарки. Кто-то в качестве денежного вознаграждения, а кто-то и вовсе хотел подарить мне термос. Но для меня, единственным подарком всегда было то, что дядя Пол смог обнять меня, поскольку он не смог увидеть дорогого ему племянника, за что был очень сильно рад. После того, как все гости собрались, я решил сделать небольшое объявление. «Ребята, большое спасибо за то, что вы мне помогли облегчить свою жизнь. Если б я не повстречал вас, то тогда бы у меня не было лучших друзей. Хоть Хантера сейчас и нет с нами, но даже я хочу поблагодарить за то, что он многое для всех старается сделать. И неважно, что он поглощал души убитых, но он все равно им помогал, даже несмотря на то, что он горел желанием собрать гарем». Вскоре, все похлопали, а я продолжил дальше. «И еще, я хочу сделать особое предложение всем моим девушкам. Хила, Аня, Зельда, Ванда, Наташа, Елена, Ня, Зиндея, Серси, Эмма, Дафна, Гермиона, Пура, Геруда и другие мои девушки, с которыми провел с вами время. Выходите за меня». От такого предложения большинство девушек запищали, как мышки, а затем приняли предложение о том, что хотят устроить свадьбу. После этого у нас произошла помолвка, где я – жених, а все остальные дамы – невесты. Все похлопали мне, и большинство гостей разошлись по своим мирам. Лишь последний, Шамиль, пожелал мне удачи с днем ушлого. После того, как мы хорошо поели, то я решил позвать всех своих девушек в свою комнату, их всех, чтобы отблагодарить. Для меня это будет самая лучшая оргия с ними за всю свою жизнь. И поэтому, раздевшись магией, оголил свой 18-сантиметровый прямой стояк. Удивившись этому, я тут же набросился на своих будущих жен, словно прыгнул к мягким подушкам. И пока у нас началась оргия, Хила все-таки решила попрыгать на моем члене своей анальной дырочкой, пока Ванда и Наташа начали ко мне прижиматься своими грудями. Мне нравилось, насколько сильно начали увлекаться дамы. Кто-то начал трахаться кисками, кто-то и вовсе встал в позе 69. Такой день рождения мне нравилось больше всего на свете. Ох-ха-ха, ах-ха-ха, ушлый, детка, я тоже кончаю. Давай вместе. Мя-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-ях. После этого, я хорошенько удовлетворил свою любимую богиню смерти, после чего большинство девушек решили со мной поиграть. Завязав глаза, я начал без них угадывать, с кем я хорошо трахаюсь, и как могу познать девушку, не подглядывая за ними. Ох-хо-хо-ха-ха-ха, ну что, ушли, кто это? Спросила Хила. Точно, Зельда, ее же эльфийские ушли, верно, а кто это? Спросила богиня смерти через 15 минут, когда переключился уже на другую девушку. Наташа, запах ее рыжих волос, улыбнулся в ответ, кончив девушке внутрь киски. А это, Ванда, сиськи 5-го размера. А как насчет эту красавицу, Зиндея, 2-й размер груди? Оха, я сейчас обкончаюсь. И так продолжалось у меня несколько часов, после чего я смог подарить любимым невестам свой кремпой. Валяясь с ними, я уже ощущал тот момент, что скоро смогу отметить свадьбу и пригласить лучших друзей, дабы некоторые из них были со стороны жениха, а знакомые у девушек со стороны невест. Но сейчас мне до сих пор был интересен лишь один вопрос: а чем занят Хантер, поскольку ответ на то, кем является дядя Пол, я так и не узнаю. Конец пов. Даниил Могучий Трахатель. Примечание к части. Дядя Пол, родственник Дани. https://pbkinfo/plats/post/2021.0510.020.627.887.16/pbkinfo/anime персонажи Сусами аниме красиво 17 JPG. Ну что, ребят, в конце первой части приключений у Даниила будет свадьба, да и последняя арка будет посвящена миру Марвел. Как вы думаете, сколько девушек нужно для главного героя? 1, 15, 2, 25, 3, 50, 4, 60. На этом все. Пишите в отзывах, что вы думаете, касаемо данной главы. Арка 2. Мир ДЦ. Глава 27. Новый ученик взамен на старого. Starfire Raven. Примечание к части. Хей-хей-хей. А вот и новая глава, где на этот раз также примет участие и мой ученик. Starfire. https://vk.com/195,132,451,457,244,059. Рывин. https://vk.com/195,132,457,243,888. Башня Титанов. Казалось бы, что бы могло быть иначе, если все сейчас хорошо. Кто-то отдыхает, кто-то на задании, а кто-то и вовсе пытается справиться со своими проблемами прошлого. Причем сами Титаны напрямую сотрудничали с остальными двумя организациями в тройку молодых организаций, как было с Юной Лигой Справедливости или же Аутсайдерами. На самом деле, было всего несколько участников, которые возглавляли организацию на данный момент. Молодой и сильный мужчина Найтвинг, также известный как Чудо-мальчик, или же Дик Грейсон, зеленый парень, способный превращаться в любых животных Гарфилд Логан, он же Бестбой, инопланетянка, прибывшая с другого космоса с целью познать общество людей Starfire, а также дочь могущественного демона, в этом мире, Тригона, Рэйчел Рот или же Рэйвен. Также в организации были такие люди, как Дэмиан Уэйн, он же сын Брюса Уэйна и Талии Аль Гул, а также четвертый Робин, Донна Трой, сестра Чудо-женщины, что является новичком в тренерстве, достигшая ранга опытный, и Киборг, который иногда помогает команде развиваться дальше. Помимо остальных, была также и самая сильнейшая девушка в команде, Тара Марков, известная как Терра, или же дочь предыдущего короля Маркови и младшая сестра бывшего супергероя Юной Лиги и нынешнего короля Маркови Бриона Маркова, он же Геофорс. После ее смерти, все изменилось не только в отношениях Дикой Кори, но и у Бестбоя, который готов был завоевать сердце для любимой Вороны, но та постепенно его отвергала, хотя и поддерживала парня в утрате любимой. Кстати о любви. В темной комнате дочери Тригона, Starfire решила порезвиться с помощью игрушечного дилда. Она до сих пор жаждала члена своего любимого парня и понимала, что тот был импотентом, а все из-за работы в команде, да и секса у них не было полгода. Узнав о том, что вообще происходит, Рейвен обнаруживает свою любимую подругу. Ах-ха-ха, Найтвинг, сделай мне еще приятнее. Мя-я-я-я-я-я-я-я-я-я-ях. Увидев мастурбацию, Рейвен тут же покраснела, увидев обнаженную подругу, которая также обладала шестым размером груди. Starfire, удивленно отозвалась Ворон, которая наблюдала за всем этим процессом. Инопланетянка тут же испугалась и хотела кинуть подушку, как вдруг не решилась и накричала. «Рейвен, черт возьми, тебя стучаться не учили? Прости, я просто не могла оторвать взгляд. Я понимаю, ты переживаешь за Найтвинга. Но что, если я скажу тебе, что есть один способ, который должен тебе помочь?» Эротично улыбнулась дочь Тригона и, подойдя к своей любимой подружке, тут же разорвала руками свой костюм, оголив свой десятый размер груди. Нихуя себе, увалив челюсть, Starfire охуела от того, что произошло с сиськами подруги. Раньше же они были огромного размера. Как ты до такого докатилась? Ты проституцией занималась? Стар, хватит, ответила девушка, обняв девушку, прижимая сисендрами. Десятый размер я сама нарастила, хотя раньше ты видела меня с шестым размером груди. Я та еще похотливая девушка. Также играюсь с секс-игрушками, как и ты, смщица, а также приятный кандидат в том, чтобы помочь тебе осуществить желание. Рейвен схватилась за пизденку Starfire и начала с нею играться, понимая, что ей так будет лучше. Взяв подругу к себе, одной рукой игрался с дырочкой, а другой выжимал ее сиськи, надеясь на молоко. Ахо-хо-хо-ха-ха-ха, Рейвен, ня-я-я-я-я-я-ха, а-ах. Последняя надежда на то, чтобы помочь Starfire обрести счастье в отношениях с Диком, это отношение с никто иным героем-линчевателем, как Гаустранер, или же Хантер, как он называл себя в мыслях. Рюки-кун, ты меня удивляешь, а ведь в предыдущем мире было все прекрасно, но выбора нет, только он может спасти отношения моей подруги, дабы у нее было все хорошо. Надеюсь на вас, тренер Хантер, улыбнулась она, думая не только о своей подруге, целуя в губы, но и обо мне. Прошло полтора года с тех пор, как я появился в мире ДЦ, который принадлежал не только Лиге Справедливости, но и другим прочим героям и злодеям. За это время мы с Мама и Мицури уже привыкли к новому миру, и они решили остаться домохозяйками временного дома, что подарил нам Генри. Также я познакомился с Харли Квинн, которая раньше была не только сосалкой для Джокера, что его мелкий пенис не так сильно понравился, но и тренером, удовлетворившая Брюса Уэйна и Бэтмена, а также других либо парней, и ядовитая Плющ, экотеррористка, что является близкой подругой клоунессы. Среди героинь мне получилось завести любовные отношения с Power Girl, которая училась быть тренером на своей работе, а также моей мамочкой, которая по-настоящему стала близка мне, но при этом без наказания никуда не делся. Что же до Дэвида Марка, то после того, как стал знаменитым супергероем в рядах Лиги Справедливости, заданий стало появляться куда больше и больше, что даже времени на него не появлялось. Тогда тот решил воспользоваться случаем, когда он окончательно исчез. С тех пор он больше не мелькал у меня ни в жизни, ни в памяти, нигде. Единственное, что мог вспомнить, как мы смогли пережить начатое. Но больше всего меня тревожило то, что в районах Метрополиса появилась еще одна база Лиги Злодеев, в которой входили большинство злодеев, в том числе и Айви, которая решила принять пока сторону злодеев. Что же до моей личной жизни, я начал активно бороться с преступностью в роли Гаустранера. Во-первых, мне нравился костюм куда больше, причем мог любого злодея прикончить. Но есть одна проблема. Убьешь и тебя посчитают либо антигероем, как было с Джейсоном Тоддом, либо злодеем, у которого есть свои мотивы. Да, женщина-кошка тоже злодейка, но ей привычно быть антигероиней, которая любит воровать драгоценности. Что же до моей личной жизни, то поскольку я получил по шарам от чудо-женщины, мой член начал активно работать. Но из-за огромного количества дел, я считаю, стал уже импотентом, который не может и удовлетворить дамочек. Однако, когда мне выделили один выходной месяц, то дела начали постепенно налаживаться. Благодаря Харли, Карин, Мицури и Мама, я смог снова встать на ноги и отблагодарить их так, как бы их удовлетворил не только охотник, но и парень, делающий дамам приятное. Таким образом, у меня появился шанс снова встать на ноги, став тренером. Причем когда месяц отгула закончился, наконец вышел на работу, и первым заданием на сегодня, Это помощь Starfire по просьбе Рейвен, причем подробностей самих я не знал. Поднимаясь на лифте с киборгом, со мной также был и мой ученик, Крис Винтерс, которому было как больше месяца 18 лет. «Я до сих пор не пойму, что это за задание», — спросил я. «Скажу лишь то, что у девушек это личное. Поэтому они ответят на твои вопросы», — заявил киборг. «Хорошо», — вздохнув с облегчением, мой 30-сантиметровый сигма-член был уже на подходе. «Ну что, готов ли ты к первому обучению, чтобы добиться своей силы, ученик?» «Я готов, мой мастер, Пов Крис Винтерс. Я был призван из другого мира, чтобы помогать героям. Сейчас вы задаете себе вопрос, что за хрень я несу. Дальше только интереснее. Еще с детства я жил в мире, который так и кишил монстрами. Это произошло после Второй мировой, когда военные Америки обнаружили запечатанный портал и распечатали его. Лучше бы они этого не делали, ведь после того, как они распечатали, начался сущий ад на Земле, причем хуже Второй мировой. Эти твари разрушили 70% земного шара. СССР, Америка, Германия, все они пали. Родился я в 20-х, так что не видел, как все это произошло. За долгие десятилетия люди приспособились к новым условиям, научились выживать и охотиться, а я родился в провинциальном городке Гангага, город, который окружен огромной стеной вокруг. Ах да, забыл представиться, мое имя Крис Винтерс. Винтерсы были одними из потомственных ассасинов в Швеции, по крайней мере, мне так рассказывал один старик, который тоже раньше был ассасином. Как оказывается, тот самый человек, который возглавлял Третий Рейх, не сам застрелился. Угадайте, что я сейчас скажу. Верно, тут замешаны ассасины, а именно мой дедушка Грин Винтерс. Ему хватило ловкости и ума, чтобы все обустроить так, будто это было самоубийство, за что его в братстве и уважали. Мой отец, Дрейк Винтерс, тоже был ассасином, но умер на одном из заданий, а моя мать умерла при родах. Все, что у меня осталось в наследстве, так это скрытые клинки Ромула и Рэм и записка в них. Пока другие слепо следуют за истиной, помни, ничто не истина. Пока другие ограничены моралью и законом, помни, все дозволено. Вот что было в записке. Даже был слух, что эти скрытые клинки когда-то носил легендарный ассасин Эцио Аудиторе де Фиренце, но я особо в это не верю. Как вы поняли, родителей я не знал с детства, и с детьми и ровесниками моего возраста я особо не разговаривал. В основном тренировался, сидел в библиотеке, шел на вылазки со взрослыми. Ведь именно они мне рассказывали легенды про многих героев, и одного из них звали Хантер, как тот спаситель миров, что спас мир от какого-то Узумаки Наруто и получил бессмертие. Естественно, я в такую хрень не верил, пока сам не стал проклятым. В 13 лет я отправился на вылазку, и когда мы возвращались, я добил Крикуна. Название монстра говорит само за себя, по крайней мере я так думал. На самом деле, это был темный феникс, и один из охотников это понял, когда случайно испачкал своей кровью собаку. Его порванное ухо сразу восстановилось. Суть в том, что теперь моя кровь могла исцелить кого угодно и от чего угодно. Спустя пару дней, меня хотели отдать ученым на опыты, но я сбежал. Так я получил первое проклятие и стал изгоем среди общества, ведь все так и желали моей крови. Спустя 2 года в странствиях, я попал в гробницу, или же место заточения дракона Фафнера. Там же я нашел огромный двуручный меч Рикал и получил способности к молниям, но тем самым разбудил самого дракона. Я не помню, сколько длилась схватка, но точно больше 12 часов, и мне его все-таки удалось одолеть. Вся его кровь и жиры они вылились на меня, не затронув спину. Но уже к тому моменту, я потерял сознание и оказался во сне, в котором все меня избивали, убивали, и я чувствовал всю эту боль. Но я ничего не мог делать, никак не мог сопротивляться. Когда я очнулся, то посмотрел на свою руку и увидел тату чуть ли не до шеи, которая так и светилась. Да, я получил сверхзвуковую скорость, сверхсилу, молниеносную регенерацию. Но какой ценой? Так я получил второе проклятие, и теперь, если я проявлял какую-либо эмоцию, то сразу был в гневе и ярости, глаза мои становились, как у дракона, а волосы мои побелели, и тогда я закрыл все свои эмоции под замок, и больше не проявлял их, по крайней мере старался. Прошло 2,5 года, и я обучился огню и ветру, полностью овладел мечом. Также нашел пистолеты, которых прозвал Зен и Зин, но я так давно не общался с человеком, что почти забыл человеческую речь, а кошмары меня мучили изо дня в день. Позже, я увидел яркий свет и вспышку, и очутился вокруг незнакомцев. Когда я их увидел, то сразу достал меч и пытался 5 минут сказать хоть что-то, но и потом я наконец нормально сказал, что здесь черт подери происходит. Мне объясняли 20 минут, что происходит, и я немного успокоился. Меня призвали, чтобы я помог им. Ладно, это хоть лучше, чем умереть там, но иногда я могу потерять контроль, если буду слишком зол, и тогда меня сложно остановить. Я особо не разговорчивый, почти не проявляю эмоций, лишь киваю. Ну и иногда меня часто заносит не туда, и я очень сильно могу нагрубить собеседнику. Вот, почему я обратился к Хантеру, дабы обуздать свой гнев, научиться контролировать свои способности, проявлять эмоции без агрессии и стать сильнее. Хантер не сразу согласился, но через неделю тот все-таки решил взять меня в ученики после того, как он увидел, что я могу. Сам я был поражен его силой, поэтому стараюсь не грубить ему, но иногда могу что-то такое сказать. Потом я переехал к нему жить, и поэтому теперь он в ответе за меня. Его девушки пытались со мной пообщаться, но я всегда уходил от разговора, в основном сидел в комнате или тренировался с учителем. И сейчас одна из моих первых тренировок, как в плане эмоций и моих возможностей, так мне сказал Хантер. Это вроде мой первый раз, но я хотя бы не должен опозорить имя своего учителя. Конец ПОВ Крис Винтерс. Вскоре, мы вдвоем добрались на лифте до основного зала титанов, а киборг решил обратно вниз спуститься, понимая, что он нам больше не нужен. Тут мы должны были увидеть двоих девушек, которые хотели прийти к нам в комнату, но мы были слишком заняты. Я и Крис сели на розовый диван и начали обсуждать о том, как он может спокойно заговорить со мной. «Слушай, Крис, что-то ты не такой разговорчивый», — подумал я, из-за того же проклятия, о котором ты мне неделю назад, на что тот кивнул мне в ответ. «Послушай, парень, ты не должен так сильно злиться из-за своего проклятия. Наоборот, ты должен веселиться. Да, в жизни все может быть. Даже я умирать толком не хочу, поскольку у меня есть быстрая регенерация. Ну почти. Поэтому, лучше расскажи о том, как ты меня смог узнать». Вскоре, Крис начал разговаривать со мной. «Знаете, вы правы, учитель. Если я и дальше буду молчать, то ничего этим не добьюсь. Но если честно, я о многом наслышан. Каковы у вас были приключения? Например, как вы хотели создать гарем в реальном мире, но так и не получилось? Как вы смогли чудом получить бессмертие? Как вы спасли мир Наруто от рук Адзуцуки? И даже как вы начали развивать свой бизнес?» «Это верно. Только я хотел сказать эти слова, как вдруг ко мне в комнату вошла Рывин, сказав мою фразу: «И Starfire, радостная девушка, готовая начать с нами разговаривать. Добро пожаловать к нам в башню, Хантер, Крис. Мы наслышаны о вас. Спасибо большое», — ответил спокойным голосом мой ученик. «Также я слышала, как ты и Харли освободил от демона, и Пауэр Герл с ядовитым плющом приручил», — улыбнулась дочь Тригона, сев ближе ко мне на диван. «Серьезно, давай ближе к делу. Во-первых, как ты прознала о моих подвигах? Тебе Бэтмен что ли рассказал?» «Хи-хи-хи-хи», — улыбнулась эротичным голосом темноволосая и решила продолжить. «На самом деле я наблюдала за тобой с тех пор, как ты прибыл в наш мир. Помнишь, как ты давным-давно трахнул меня в фотобудке, Акика?» — подумал я, понимая, что внутри дочери Тригона сидит душа моей подруги, Акикатинка. Я даже удивился тому, как она и вовсе смогла спастись. «Оха, верно. Я сперва даже сама не удивилась тому, что ты прибудешь ко мне, охотничек. Но потом, когда я переродилась в новом теле, то уже окончательно слилась с новым телом и начала развивать его на протяжении 25 лет». Улыбнулась она и перешла к делу. «А если серьезно, то этому миру до сих пор нужен тренер. Тот самый тренер, готовый помогать девушкам удовлетворять мужчин. Что ж, раз уж ты меня за этим позвала, то почему бы нам и не уединиться вчетвером?» — подумал я. «Не-е-е, лучше здесь». Тогда мне не оставалось другого выбора, кроме как кивнуть. И тогда я снял с себя штаны. После чего Рывин, в том числе и Крис со Старфайр, охуели с него. «Е-е-ебать, учитель, что это за...» «А, это, всего лишь мой член, Крис. Знаю, он намного больше, чем у тебя, но придется тренировку проводить именно здесь. Ты же ведь готова, Рывин. А раньше он был немного поменьше». Эротично улыбнулась Рывин. Вскоре, она подошла ко мне, сняла с себя плащ, оголив ножки, и начала сосать мой конец, дабы удовлетворить Бабиджана. Крис тут же хотел разозлиться, как вдруг Starfire прижалась к нему, понимая, что лучше посмотреть, как мы будем действовать в данной сфере. И мне нравилось, как моя любимая ворона сосала мой огромный стояк, тем самым удовлетворив все мои соки. Оха, аха, Рывин, учитель, кончаю. Вылив всю сперму ей в ротик, я посмотрел не только на свою возлюбленную девушку, которая так горячо согрела меня, но и на своего ученика, вместе с горячей девушкой. Они так удивленно смотрели, что даже не поняли, зачем я это делал. Как ты видишь, Крис, это твой первый урок. Ты должен удовлетворить девушку, выпуская весь свой гнев с помощью секса. А секс – это тоже общение с дамами, а также успокоительное. Даже если тебе это не понравится, то ты должен понять, что выбора иного нет. Ладно, учитель, если вы хотите, чтобы я стал сильнее, то я стану намного сильнее, чем вы. Хах, попробуй. Крис тоже решил воспользоваться моментом, дабы снять с себя штаны. Starfire, удивившись от того, что размер паренька в 20 сантиметров, то есть на 10 сантиметров меньше моего члена альфа-самца, но тоже такой размер подойдет. Наблюдая за его кончиком, Кори принялась обсасывать стояк парня, пока решил заняться любимой Рывин, тиская ее сиськи. Оха, ахохо, что такое, Рывин? Хотела попробовать мой член на вкус? Заткнись, просто мой костюм мешает мне расслабиться. Расслабиться, говоришь? И тут я решил воспользоваться тем же методом, что и с Харли, а именно, разорвать черный латексный костюм Рывин. При этом ее сисендры так вывалились, что 10-й размер ей пошел только на пользу. Крис же от увиденного тут же кончил внутри инопланетянки в ротик, понимая, что он от этого был в ахуе. Дочь Тригона тут же подошла к подруге и также магией испарила одежду девушки, с которой должен был трахаться мой ученик. «Ну что, ученик, готов к следующему занятию?» – спросил я, у которого продолжал стоять хуй. «Я даже не знаю, учитель, вроде и готов, а вроде и нет. Помни, ты должен научиться сдерживать себя во время секса. Starfire покажет, что к чему». Поняв это сразу, Starfire решила присесть своей киской на все еще крепкий и твердый стояк моего ученика, дабы понять, насколько он лучше. Хоть попка Найтвинга и была привлекательной для дам, но не стоит забывать и про то, что рост стояка примерно 18-20 сантиметров. А пока та была занята им, решил все-таки воспользоваться моментом, дабы раздвинуть ножки Рывин и трахнуть ее пизденку. Хоть я и был в футболке, но пот с меня так и стекал, когда ты двигаешься быстрее и жестче. Ох, ха-ха, бля-я-я-я, какой же у тебя огромный стояк, намного лучше, чем дилда. Кончаю. Успев удовлетворить дочь Тригона, я также вынул член и кончил в нее полностью. И у меня даже была идея с двойным проникновением. Наколдовав дилда с размером в 24 сантиметра, девушка села своей анальной дырочкой на ней, дабы ей было и больно, и приятно одновременно. А я, приподняв ее, тут же начал трахать киску снова, хоть мне одного или двух раз маловато было. Между тем Крис также начал трахать Starfire, которая встала на четвереньки и наслаждалась всем этим представлением. Оха, сколько же тут членом. Кончай в меня, кончай. Кончив внутрь киски, мой ученик также смог удовлетворить Starfire, после чего мы хотели чего-то новенького в плане секса. И поэтому, девушки встали вдвоем и начали целоваться друг с другом, что даже они прижимались грудями и испускали из себя почти всю молочную лактацию. Посмотрев на это, решили также к ним присоединиться. «Ну что, мой ученик, готов к финальной тренировке на сегодня?» – спросил я. «Да, учитель, я готов. Ну что ж тогда в жопу, в жопу». Когда девушки застонали, мы с Крисом воткнули свои члены в их анальные дырочки, причем решили заняться с дамами бандеги секс. Таким образом, мы держались за попки любимых дамочек и трахались с ними, дабы их удовлетворить по полной программе. Я трахал Starfire, а мой ученик, Рывин, причем им так нравился анал секс, что мы и не собирались останавливаться. Ох ха-ха, кья-я-я-я-ях, кончай, кончай в меня, ученик Хантера. Рывин, давай вместе, я тоже сейчас кончу. Кья-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-ях. После жесткого секса мы оба кончили внутрь анальных дырочек, а затем, но медленно, вынули хуи из них, дабы немного отдохнуть. А когда к нам в зал вошел Бестбой, то он тут же прихуел с того, что у нас произошло. Но мы тут же посмотрели на него и применили на него фирменный прием тренера. Так, алло, я не понял, это чё йо йо йо йо йо йо йо йо йо чё йо йо йо йо йо йо йо йо чё йо йо йо йо йо йо йо йо а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а

Все-таки дамам понравилось, как мы их тренировали в сексе. Значит, пришло время и дальше продолжить наши веселые поебушки. Статистика Хантера. Всего девушек в гареме. 35, Мамая Йоразу, Серси, Мицури Канраджи, Инаиманака, Цунади Синджу, Мэйти Руми, Самуи, Карину Зумаки, Хана Инузука, Таюя Ада, Дельта, Шуука Коми, Хана Удзаки, Маления Клинок Микилы, Джамила, Лилит, Риган Ридли, Анисса, Близняшек, Мейка Шираки, Котлея, Кирика Миссона, Микаса Аккерман, Сирас Виктория, Энни Леонхарт, Юки, Хлея, Таманна Круш, Эшли, Пандора, Хайди, Харли Квин, Памела Айсли, Карин Стар, снаряжение, костюм ассасина, скрытые клинки, маска череп, разбита, бандана, маска череп, красная, симбиот веном, двуствольное ружье, сюрикены из оригами, клинок неоновый разрушитель, артефакты, 12 талисманов китайского гороскопа, техники, теневое клонирование, рассинган, режим отшельника, расщепительный рассинган, спиральный ринниган, хантерган, техника сенсорного поиска, техника двойной сосиски, техника изначальной шиноби, медитация, стихия воды, стихия огня, стихия ветра, техника поглощения симбиотом, техника клонирования симбиотом, внутренние помощники, веном, Курама, Дэвид Марка, Арка 2, Мир ДЦ, глава 28, возвращение перевоспитателя, Харли Квинн, ядовитый плющ Пауэр Герл. В мире ДЦ я осознал лишь то, что быть героем, это самая тяжелая ответственность за всю свою жизнь. Причем если ты жертвуешь с собой, то в удачный момент выживаешь. Кто-то и вовсе бессмертный, который не хочет завершать свое дело полностью. Завершить дело полностью – это когда ты добиваешься всех своих целей и желаний, тем самым завоевав то, что тебе нравится. В данный момент я работаю на Лигу Справедливости, чтобы прокачать себя в лучшую сторону. Таким образом, у меня появился и ученик, которого звали Крис Винтерс, а также идеальная возможность вернуться в роли тренера и перевоспитателя, который, несмотря ни на что, готов попробовать трахнуть любую даму из любой вселенной. Во время опыта со Starfire и Raven результат первый только что пошел на пользу. Кори наконец-то смогла снять секс на камеру, вместе с Диком, который был самым привлекательным для нее. Что же до Raven, у нее было несколько выборов. Первый из них – это мой гарем. В данный момент мне нужно было пополнять свою семью, чтобы у меня получилось 10 девушек, ибо это было для меня нормальным числом. Второй – Крис Винтерс. Он также решил собрать свой собственный гарем, несмотря на то, что его основная задача – это сдерживать гнев. Иногда, при касании девушек к нему, он начал принимать свой боевой облик, понимая, что чуть ли он не убьет свою любимую даму. Поэтому его обучения только продолжаются. Третий выбор – это Бестбой. Он был настолько глупым и ленивым, что готов превратиться в любого животного, но сделать так, чтобы у него был огромный стояк, не получится. И четвертый выбор – это Дэмиан Уэйн. По канону, он должен быть постарше, вместе с Рэйвен, либо же они были одного возраста. Таким образом, дочь Тригона начала выбирать между мной, моим учеником, зеленым зверем и сыном Бэтмена. И выбор пал на моего ученика, поскольку та понимала, что гнев проклятого остановит лишь она. Я одобрил это решение взамен на переселение души Акикатинка в мое тело, на что она согласилась. Вскоре, мы провели обряд переселения, тем самым душа моей альтернативной одногруппницы переселилась в мое тело, причем временно. Раз уж пошла речь за гарема Криса, то тут и без пополнения никуда не обошлось. К нему вскоре присоединилась Кара Денверс, которая потеряла любовные чувства к Дэвиду, который покинул нас полтора года назад. Таким образом, она обрадовалась тому, что он будет намного лучше, чем предыдущий мечтатель о гареме. Кстати, о Марка. У меня до сих пор остался его ноутбук с данными о супергероях и суперзлодеях за последнее время. Это значит, что он мне пригодится с целью выявить слабые места у любимых дам. Пока я решил немного отдохнуть от своих приключений и перейти к более важным делам. Например, Харли, возвращаясь первой с задания от Лиги, заметила перед собой злого варианта себя, которая начала разрушать ее комнату, а также обукрашивать граффити с членами и клоунами, плакатами с Джокером и надписи над стене «Бэтмен, чмо». Настоящая Харли никогда бы такой херни не провернула, особенно когда у тебя дома злой вариант. А когда я прибыл домой, то заметил перед собой свою девушку, которая связала ту Харли, что была из того мира, где она, вместе с отрядом самоубийц, убили Лигу Справедливости, в том числе и Бэтмена, причем унизительно. Спросите, откуда я знаю? Всего две причины. Во-первых, мне рассказала моя нынешняя клоунесса в повседневной одежде. Во-вторых, я изначально играл в отряд самоубийц, но потом понял, что эта девушка оказалась настоящей мразотой, ЧСВ-стервой, шлюхой и сосалкой для Джокера, которая беспощадно убила Бэтмена. А ведь я помню, как настоящая Харли смогла поддержать Бэтмена. Значит, этот вариант был испорченным. Муа-ха-ха-ха-ха. Знали бы вы, придурки, насколько жалкие и тупые. Крикнула вариант Харли из игры. Как же она меня заебала. Ответила нынешняя Харли. Знаю. Но я выявил для себя один важный урок. Что если ты убиваешь самого крутого человека, то тебя за это начнут ненавидеть. Подумал я, держа в руке биту, думая о том, что делать с тем вариантом. Тут ты прав. С одной стороны, у некоторых были желания убить Бэтмена, но с другой стороны, когда его убивают, на собственных глазах, блять, ахаха, может быть хуй моего пирожка пососешь, засмеялась неугомонная сука, ах ты, Харли, стой, вскоре, я решил остановить ее на время, и не потому, что мне хочется наблюдать за тем, как она убивает варианта, а потому, что мне хотелось еще с ней поговорить, не останавливай меня, знаю. Просто я хочу сказать, что мне стало жалко Бэтмена. Бэтмен Аркхэм – это душа всех фанатов, которые играли в эту игру. И этот мир он хоть и мрачен, но зато красочен многими какими событиями. Но когда превратили из мрачного мира в ультрасумасшедший, то ты понимаешь, что супергероев окончательно похоронили. Причем если бы можно было победить, то их наоборот, героев надо щадить и размывать мозги. Ты прав, Пудинг никогда не разрешал мне щадить добрых людей, пытаясь добиться своих целей, но когда я сожалею об убитых, то понимаю, что дело еще не завершенное. Харли достала биту и приготовилась избивать до крови своего прибывшего злого варианта. Либо помогай, либо уходи. Последнее. Я подожду тебя за дверью. Выйдя за дверь, я не стал смотреть на все это представление и решил дождаться, когда моя любимая клоунесса закончит избивать злого варианта. Услышав, как та начала бить по полной программе, начал тут же слышать, как та пыталась молить о помощи, понимая, что такой суке уже не поможешь, ее жизни на этом оборвались. Харли, которая была из того мира ДЦ, в котором нахожусь, вышла из комнаты вместе с кровавой битой. Посмотрев друг на друга, мы тут же прижались к стенке и начали целоваться друг с другом. Аха, аха, сильнее, дорогой. После поцелуя, я решил отвезти свою любимую девушку в комнату, и там мы начали заниматься сексом, понимая, что именно он является для нас источником успокоения. Таким образом, раздел все с себя, кроме черной футболки, чтобы потом немного отдохнуть и вернуться к остальным девушкам. Харли не стала сопротивляться, а наоборот, получала удовольствие от него, чтобы было легче успокоиться с тех пор, как произошло последнее убийство по собственной воле. Рюки, Харли, кончай в меня, я уже на пределе. Закончив трахать любимую клоунессу, я решил на этом не останавливать и продолжить еще. Таким образом, она кончила 3 раза, а сам же кончил в нее 5 раз, причем в этот раз мне удалось удовлетворить узенькую дырочку. Успокоив нервы любимой дамы, я на некоторое время повалялся на кровати и поигрался с сиськами любимой клоунессы. И мне нравилось сосать ее вкусное молоко с груди, поскольку никогда в жизни не чувствовал себя добрее. А все дело в том, что ты должен познать и добро, и зло одновременно, во всех смыслах жизни. Оха, любимый, да, Ириска, ты сегодня был таким спокойным и добрым. Я никогда в жизни не ощутила того, что у тебя получилось стать им же. Спасибо, улыбнулся ей в ответ, после чего решил поцеловать в губы еще раз. Но знаешь, плевать на то, что сделала с тобой Диана 1.5 года назад. Ты сам знаешь, как изменить мир в лучшую сторону. А поэтому, делай то, что знаешь. Слушай свое сердце. Послушав своего любимого терапевта, я надел штаны и решил уйти в комнату, оставив Харли удовлетворенной. Следующий пункт назначения у меня осталась моя любимая Памела Айсли, которая в своей комнате решила устроить эксперименты над растениями, проверяя, можно ли уже спасти природу, или использовать экологию для уничтожения грязного мира. Я, конечно, не был настолько героем, чтобы останавливать ее. Это было решением самого ядовитого плюща, но также решил поучаствовать в экспериментах, понимая, что это пойдет ей только на пользу. Сделав немного зелий, я хотел выпить, как вдруг меня остановила зеленая рыжулька. «Стой, это не для того, чтобы пить», — сказала она. «А для чего же?» — подумал я. «Эти лекарства предназначены для того, чтобы намазывать их. Мазь, верно. Я до сих пор хотела проверить их на тебе. Возможно, получится как-то отвлечь внимание охрану. Тогда у меня не осталось иного выхода, кроме как снять с себя одежду, пока та решила раздеться полностью, но при этом осталась в белом халате на всякий пожарный». Обмазывая экспериментальной мазью свои сиськи, Айви прижалась к моему члену и начала двигать бедрами, чтобы получить удовольствие от сиськотраха. Обтираясь ими, я начал чувствовать не только то, как мой бобиджан поднимается до 30 сантиметров, но и как мне стало приятнее. «Оха, Айви, да, я сейчас кончу». Выплеснув немного сока, Памеле понравилось то, как я с ней так обошелся, тем самым сделав ее послушной и любимой девушкой. Таким образом, на этом наши веселые поебушки еще не закончились. Залезая ко мне на мой стояк, продолжающий стоять, она прониклась маткой ко мне, тем самым прижав мое лицо к грудям. И мне нравилось, когда моя любимая экотеррористка так со мной поступала. «Оха, Айви, знаю, твой член намного больше, что я даже и не представляла, насколько будешь трахаться со мной в полную силу. Кончай, кончай в меня, кончаю». Спустя час, я решил трахнуть Айви снова, но только уже в нескольких позах. Ей так сильно понравилось, что я так с ней поступил, и решил воспользоваться тем самым моментом, чтобы превратить из нее в свою любимую девушку. Пока та мастурбировала мой стояк ножками, я решил поиграться с ее сиськами, тем самым наслаждаясь моментом, как я делаю свою любимую зеленую экотеррористку будущей женой. Но секса с Харли и Памелой мне было маловато, поскольку решил отдохнуть еще на несколько часов, приняв горячего душа. Выйдя из ванной комнаты, тут же решил присесть на диван в зале, дабы выпить немного горячего чаю, а также выпрямить волосы и привести себя в порядок. Сперва я увидел перед собой уставшую Power Girl, у которой также давно не было секса со мной. Она вошла в душ на 10 минут, а затем вышла ко мне завернутая в одеяло, тем самым показывая, что хочет меня. Сняв с себя халат, а Карин, полотенце, я тут же лег к ней на ее замечательные ляжки. Они были большими, как подушки. Начиная мастурбировать мой член, блондинка дала мне возможность поиграться с грудями. Я был очень рад этому, ведь такая красивая и добрая мамочка обязана заботиться о ребенке, чтобы в будущем он смог защитить ее от любой угрозы. «Оха, сынок, когда ты спишь, мамочка видит тебя таким милым, добрым и невинным», — улыбнулась блондинка, продолжая сосать у нее грудь. «Надеюсь, ты будешь делать всех девушек счастливыми». Вскоре, вынул губы из груди. «Конечно, мамочка, я всегда буду защищать тех, кто мне дорог, а остальными дамами меня познакомишь?» «Познакомлю», — улыбнулся я, вернувшись к груди. Карин, которая была для меня мамочкой, надрачивала так сильно, что даже я и сам готов был кончить от такой красоты. «Кончаю, мамочка, кончаю». Кончив наружу, Карин тоже кончила своей сиськой, тем самым угостив меня вкусным молочком. Таким образом, мне было мало того, что для меня сделала моя мамочка, а поэтому, раздвинув ножки, сперва потерся кончиком члена об пизденку, а затем засунул внутрь, чтобы почувствовать, насколько та была невероятной и офигенной. Я сперва начал трахать ее, держась за ляжки, а затем начал одной рукой трогать грудь, а губами обсасывать сосочек, делая мамочку все развратнее и развратнее. Через какое-то время мне удалось губами обхватиться за сиськи и продолжать их сосать. «Аха, Рюки, ты делаешь мамочку лишь развратнее», — запищала блондинка. «Я знаю, но все равно я тебя люблю, и мы будем вместе, несмотря на то, что у меня гарем», — улыбнулся я и тут же был в процессе кончить. «Ох-ха-ха, мя-я-я-я-я-я-я-я-ях, кончаю, мой сыночек, кончаю, кья-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-ях». Продолжая трахаться без остановки, мамочка сделала так, чтобы она трахала попкой моего бобиджана, делая его только тверже. Продолжая так ебаться еще полчаса, тут же лег к нее грудям и обсасывал два соска полностью, причем жестким образом. Держась за руки, мы ждали, когда все-таки кончим. Ведь это был для меня самый запоминающийся секс, причем с той мамой, которую я действительно буду любить от всей души. Сыночек, кончаю. Я тоже, мамочка, я тоже. Статистика Хантера. Всего девушек в гареме. 35, мама Яйоразу, Серси, Мицури Канраджи, Инаиманака, Цунади Синджу, Мэйти Руми, Самуи, Карину Зумаки, Хана Инузука, Таюя Ада, Дельта, Шуука Коми, Хана Удзаки, Маления Клинок Микилы, Джамила, Лилит, Риган Ридли, Анисса, Близняшек, Мейка Шираки, Катлия, Кирика Миссона, Микаса Аккерман, Сирас Виктория, Энни Леонхарт, Юки, Хлея, Таманна Круш, Эшли, Пандора, Хайди, Харли Квин, Памела Айсли, Карин Стар, Гарем Криса Винтерса 4-2, Супергерл, Рывин, снаряжение, костюм ассасина, скрытые клинки, маска череп, разбита, бандана, маска череп, красная, симбиот веном, двуствольное ружье, сюрикены из оригами, клинок неоновый разрушитель, артефакты, 12 талисманов китайского гороскопа, техники, теневое клонирование, рассинган, режим отшельника, расщепительный рассинган, спиральный ринниган, хантерган, техника сенсорного поиска, техника двойной сосиски, техника изначальной шиноби, медитация, стихия воды, стихия огня, стихия ветра, техника поглощения симбиотом, техника клонирования симбиотом, внутренние помощники, веном, Курама Акикатинка. Примечание к части. Хоть мне и пришлось немного побомбить с новой игры про отряд самоубийц, но все же эту игру я и по сей день буду ненавидеть за то, что тупо слили Бэтмена. Да, хоть я и не фанат Темного Рыцаря, зато чувствую то, насколько сильно унижают тех или крутых злодеев. В следующей главе Хантер и Крис отправятся к Бэт-семье. Как думаете, кто из девушек будет в гареме Хантера? 1. Барбара Гордон. 2. Кэтрин Кейн. 3. Кассандра Кейн. 4. Хелена Бертинелли. На этом все. Пишите в отзывах, что вы думаете, касаемо данной главы. Арка 2. Мир ДЦ. Глава 29. Счастливая Бэт-семья. Харли Квинн Бэтвумен Бэтгёрл Кассандра Кейн Охотница. Примечание к части. А вот и новая глава, посвященная моим приключениям в мире ДЦ. Кэтрин. https://vk.com/195132541457243972. Барбара. https://vk.com/195132547243971. Кассандра. https://vk.com/195132547243979. Хелена. https://vk.com/195132547243951. Харли. https://vk.com/195132547243643. В цитадели, где находился сын Даниила Могучего Трахателя по имени Шамиль Хабибов, все-таки решил немного посмотреть телевизор, где там показывали на экране вариантов Даниилов, которые и вовсе жадничали над своими друзьями. Таким образом, парню это надоело, и тот видел в вариантах лишь абсолютное зло. Поэтому тот начал просматривать миры, в котором, как оказалось, не принадлежали вариантам ушлого. Ведь если б кому-то принадлежал этот мир, которым являлся главным героем, то миры навсегда исчезли и были уничтожены. Поэтому Шамиль воспользовался шансом, чтобы привести за собой нескольких вариантов. А чтобы их выманить, тому пришлось воссоздать портальную пушку из Рика и Морти, дабы у него получилось призвать всех тех или иных вариантов. И четверо из них как раз попались в его ловушку. Сразу после того, как появились Даниилы, Хабиби воспользовался моментом, чтобы каждого из них казнить, но уже по-своему. Одного из них взял за горло и выкинул уже в древнюю цивилизацию Майи, где пророчили конец света еще на 2012 краткий год, хоть он не сбылся. Того в конечном счете вырезали, принеся труп в жертву богам. Второго отправили в эпоху Третьего крестового похода, где там один из крестоносцев подошел к нему и застрелил с помощью ружья. Про последнее тут уже кто-то оставил подарочек в качестве огнестрельного оружия. А после того, как тот застрелил варианта ушлого, он выкинул его в реку в рыбам. Что же до третьего, то его отправили в 13-14 века, дабы его святая инквизиция подожгла труп на костре. И так прошло два дня. Шамиль, хоть и любит своего нынешнего отца, но он ненавидел всех его нынешних вариантов, которые оказались теми еще придурками. За эти два дня он успел покончить с 15 вариантами. 16-го варианта, которым оказался Даниил Великий, мне привела порочная Н. Как оказалось, тот лишь отдал ее двойника на еблю оркам. Таким образом, та и решила помочь товарищу вместе вариантом Дани. После этого, Великого раздели до трусов, а затем тому нацепили ошейник, а затем, намордник, чтобы он знал, что лучше с Хабиби не связываться. Услышав о том, как на вариантов Дани объявлена охота, Даниил Могучий Трахатель решил воспользоваться способом, чтобы поговорить со своим сыном. Ведь он также не хотел своей смерти, потому что по просьбам его лучших друзей он исправился, но немного остался ушлым. «Сын, нам надо поговорить», — сказал Даниил. «Я слушаю тебя. Я до сих пор не понимаю. Ты ловишь вариантов меня, заставляя их мучиться. Но почему?» — подумал он. «Дело в том, что я не собираюсь больше убивать тебя. Да и я знаю, что ты не одобришь моего решения об убийстве вариантов Даниила, но это мой выбор, папа. Я не хочу, чтобы вселенная подвергалась тем самым угрозам, которые называются ушлый катаклизм. Ну а миры, ты о них подумал? Посмотри ближе». Шамиль показал своему отцу целостность тех миров, в котором проживали ушлые трахатели. Ведь большинство из них остались живы, а варианты Дани никак не повлияют на другие события, поскольку для них они никогда в жизни и не существовали. Слава Богу, но варианты, успокойся. Тебя должны волновать только ты сам и твои близкие люди. Но и не забывай про силу. Хорошо. И помни, пап, ты, не они. Варианты Даниила намного хуже, чем ты. Они слишком вредные, упертые, коварные и непослушные. Прямо как мой новый песик. Отпусти меня. Ай. Хабиби отшлепал своего нового песика по спине плеткой, понимая, что он является уже новой собачкой. Сын, ты что? Удивился Даниил, но его перебил собственный сын. Это не то, о чем ты подумал. На самом деле, я схватил его для того, чтобы сделать из него собачку. В будущем, когда Хантер отправится в мир человека-бензопилы, он сможет приручить для меня Макиму. А на этого великого у меня ушло пару дней, сказал сын могучего трахателя и сразу же обратился к своему новому псу. Кстати, Даниил Великий, что должен делать песик, когда хочет заговорить? Садистки улыбнулся он. Гав, гав, гав, гав, гав. Гавкнул, словно собака, Великий. Вот и отлично. Вскоре, сын могучего трахателя направился к шкафу, чтобы забрать латексный костюм и особенную маску, в которой он будет только видеть, слышать и чувствовать по запаху, но не разговаривать. Надев на толстого варианта Дани весь костюм, тот взял за поводок и повел его к космосу, где он решил устроить для него окончательную пытку. Хоть издевательства между осознанным и основным Даниилом Могучим Трахателем подошли к концу, но началась уже новая война, именуемая как Данииловская война. «Ну что, Даниил Великий, готов ли ты полетать?» – спросил Шамиль, хитро улыбнувшись. «Нет, пожатые, гав, гав, гав, гав, гав». Пытался отрицать вариант Дани, но ничего с этим не поделаешь. «Вот и хорошо, лети». Вскоре тот взял за талию Великого и бросил в космос, дабы тот и дальше почувствовал, как его пытки заканчивались очень мучительным образом. «Нет, не е-е-е-е-е-е-е-е-ет». Это были последние слова Даниила Великий, который в скором времени превратился в камень. Теперь он дрейфовал по космосу целую вечность, причем все думали, что он мертв. На самом деле, не в силах умереть, даже если он этого желает, Карс в конце концов перестает думать. После мучительных пыток, Даниил и Шамиль решили разойтись, но при этом, поговорив немного, уверен, они еще придут, подумал Даня, это точно, и если они придут за мной или за тобой, то мы не будем сдаваться, мы убьем каждого варианта раз за разом, и тогда, только один Даниил останется в живых, и им будешь ты, спасибо отец, тот купон, что подарил мне Сид, я постараюсь его сэкономить для последнего раза, но Кахари и некоторые девушки-пауки мне будут нужны, они сами к тебе придут. «Дань», — сказал Шамиль, открывая портал к себе в свой мир. «Хорошо, тогда, если я исправился, значит, можно вернуться и к своему миру». Вскоре, Даниил Могучий Трахатель также открыл портал и направился в мир Марвел, который теперь построен под мир битв. «На следующий день, когда мне удалось удовлетворить всех своих любимых девушек за один день, то они стали для меня самыми любимыми в мире ДЦ. Таким образом, я решил воспользоваться моментом, чтобы в этот же день, по совету Бэтмена, посетить особняк Уэйн ради того, чтобы познакомиться с остальными членами Бэт-семьи. И дело касалось не только меня самого, но и моей будущей жены Харли, а также моего ученика Криса Винтерса.